Асвар трубил мечом, держа щит перед собой, и все время оглядывался назад. Даже в пылу битвы он не мог забыть о том, что где-то здесь его племянник. Опасаясь, как бы не сбылось его нечаянное пророчество о первом и последнем походе, он строго приказал Гейру сидеть возле корабля и близко не подходить к месту битвы, а если что, бежать как заяц и думать о матери. «Помни, ты у них один!» Внушал он, тревожась даже не столько о самом племяннике, сколько о сестре, которую очень любил и жалел. «Если нам не повезет, то ты едва ли сумеешь что-то изменить». Но не очень-то Асварду верил, что Гейр его послушает. «В первом походе очень хочется отличиться». За правый бок Асвард не боялся. Там бился Отор. Отора прозвали в дружине Три Меча. Когда он рубил своим языком дракона, клинок вращался так быстро, что казалось, будто в воздухе не один, а три меча. Скельвер Хёвдинг сражался впереди своих людей. Надежды выстоять уже не осталось. Их быстро теснили. Слеты падали один за другим. Навстречу ему выскочил рослый плечистый фьяль. С правой стороны волосы у него были распущены и мешали увидеть лицо, но его мощная, крупная, ловкая фигура выделялась из толпы. И Скельвер понял, что битва свела его с вражеским вожаком, и вожак этот, более молодой и сильный, но не менее опытный, также превосходил его, как дружина Фьялей в 4 раза превосходила Скельверову. В руках Фьяль сжимал длинное тяжелое копье, щит был заброшен за спину. Двумя руками вскинув копье над головой, Фьяль с силой ударил им в подставленный щит Скельвера. Щит оказался пробит. Но Скельвер быстро дернул его вниз, и копье с треском переломилось возле самой втулки наконечника. Бросив щит, Скельвер метнулся к противнику, стремясь достать его прежде, чем он выхватит меч. Но Фьяль вместо этого мгновенно вскинул обломанное древко копья. Лунный луч упал на его лицо, и Скельвер Хёвдинг быстрым взглядом увидел его всего. Мужчину, лет 30, со шрамом на щеке, тянущимся от правого угла рта назад до самого края к челюсти. Не веря своим глазам, Скельвер на мгновение застыл, а Фьяль ударил его обломанным концом копья в живот. Удар оказался так силен, и так страшна была боль, что Скельвер Хёвдинг согнулся пополам и упал. Больше он ничего не видел. Перед глазами разливалось огненное море, а в ушах быстро нарастал звон, сплетаясь в дикую песню валькирий, опьяненных запахом свежей крови.